Да, я слушаю вас. Святослав Викторович. Что надо? Это вас опять беспокоит похоронный агент. Я с вас мерки когда смогу пошел снять? Пошел ты нахуй, пидорас. Я еще сам попляшу на твоих поминках, урод ты ебаный. Да, я слушаю вас, алло. Святослав Викторович, доброе утро. Кто говорит? Это ваш похоронный агент. Я вас отпевать. Ну, оставь свой телефон-то домашний, агент ебаный. Ну. У меня только мобильный. Нет, ты оставь свой домашний. Через мобильный труднее найти. Сейчас дохуя этих симок продается левых. У меня нет. Домашний оставь. Я тебе приеду, блядь. Я тебе денежек привезу много-много. Мороженое тебе дам, блядь. Эскимо на палочке. Знаешь, любишь? Да. Вот, будешь у меня его слизывать нахуй с палочки. Алло, да, вот вы мне сейчас только что звонили. Да. Вы знаете, может, встретимся? А кто вы такая? Представьте, что с вами встречаться-то. Заслуживаете вы этого вообще? Меня зовут Анжела. Анжела. Анжела. Сколько тебе лет, Анжела? 35. А голос, как у девчонки, совсем сопливый. Ты чего ну, это? Ну, такой вот голос сохранился. Ты что, рахитом, что в детстве страдала? Ну да, я болела. Я в дурке лежала, правда. Ну, это чувствуется, чувствуется, так скажем, по голосу. Что ж ты хочешь-то, Анжела? А как вас зовут? Да какая тебе разница, как меня зовут, блядь? Че ты сюда звонишь? Зачем? Мне же надо к вам как-то обратиться. А никак не нужно. Ты вообще сюда не звони. Зачем сюда звонишь, Анжела? Ну, ваш голос очень приятный. Ну, замечательно. Но я, понимаешь, не солист, я за это денег не беру за голос. А беспокоить я не советую меня. А я вам не звонила. Ну, не звони больше, забудь этот телефон. Ну, мы все-таки встретимся. Ты встречайся с твоим врачом-психиатром, который тебя курирует почаще. Пусть он тебе таблеточек даст побольше. Он умер. Он повесился. Ну, другого иди. Там святое место пусто не бывает. Другого врача поставить на это место. А другой врач меня тоже брать не хочет. Возьмут, возьмут. А вы можете посоветовать кого-нибудь? Могу тебе посоветовать. Пойди на Тверскую, разбей витрину какую-нибудь, и тебя сразу пристроят. Уже без всякого врача даже направление не нужно будет. Ой, вы знаете, я так уже делала, только вот у себя на районе. Ну, еще раз сделай так, еще раз так сделай, на Тверскую лучше, подороже, чтобы витрина была. А вы можете как-то проследить, что там вызвать кого-то, чтобы уж наверняка... Нет, ну ты вот так вот сделай, ладно, и тебя сразу вылечит уже от всех болезней. От всех а абсолютно. Все-таки, может, с вами встретимся? Где вы живете? Зачем? Я с придурками не встречаюсь. Я нормальная, у меня справка есть. Ну, я тебе могу написать справку, что у тебя вообще 4 головы. Это не значит, что у тебя на самом деле 4 головы, правда? А если ты дура, так ты дура по жизни, всю жизнь будешь дурой. Ну, если у меня справка есть из дурки, что я здоровая, ну, а эта справка ничего не значит. Ничего не значит. Сегодня ты здоровая, завтра ты опять идиотка. Я даже сифилисом не болела. Наступило обострение. Ты давай сюда больше не звони. Все. Да, я слушаю вас. Алло. Алло, целитель, ну какую музыку на твоих поминках сыграть? Вот слушай меня внимательно, ты пидор ебаный. Так. Если ты такой смелый, блядь, оставь свой домашний телефон, чтобы я перезвонить мог. Так я ж уже говорил, блин. Ну оставь, оставь, я сейчас перезвоню, чтобы твой пидорастический голос услышать. Говори. 496? Я уже звонил, там баба отвечает, что ты тоже ее доебал. Святослав Викторович... Оставь свой домашний телефон, ты пидор ебаный. Вот. Дело в том, что ты бзеловатый конек, нахуй. Ты у меня стоишь на третьем месте, но тебя тоже отъебут. Имею в виду, отъебут, рано или поздно. Слава Викторович, это... Пошел нахуй, пидор ебаный. Да, я слушаю вас, алло. Слава, приезжай ко мне. Алло, я слушаю вас. Славик, приезжай ко мне. Кто говорит? Анжела Хугаева. Анжела? А где ты? Да, приезжай ко мне. Ну как-то Алтайская, 25, я тебя жду, сладенький. Анжел, приезжай ты ко мне, я с удовольствием встречу, и все будет нормально. А у тебя есть что выпить? Что? А у тебя есть что выпить? Ну, ты можешь подъехать ко мне сама. Ну, я тебя приглашаю. Ну, я понимаю, что ты меня приглашаешь. Я даже, как говорят, преклоняю перед тобой, так сказать... правое колено, но дело в том, что удобнее тебе до меня доехать. Слушай, ну я к тебе подъеду, скажи код домофона, тогда я к тебе зайду. Что? Что? Код домофона тогда скажи, я к тебе подъеду сейчас. Через сколько? Ну, наверное, где-то часика через, ну, через полчасика. Хорошо, давай подъезжай. А какой, а код домофона скажи, пожалуйста. Как? А, это все это к тебе прозвониться, да? А есть, чтобы да, прям пожалуйста. Сразу зайти, а то если ты не успеешь. Ну, вот наберешь, я тебе говорю, пожалуйста. А мне что-нибудь привезти с собой? Да, я понимаю. Алло, добрый день. Это вас из налоговой беспокоит. По поводу вашего жилья в железнодорожном. В субботу налоговая не работает. Мы работаем. Вы знаете, что у вас большой долг? Вы знаете, что у вас большой долг? Что? Вы в курсе, что у вас большой долг за квартиру? Минуточку. Оставь свой телефон, я тебе сейчас перезвоню. А у вас не высказался? Ну, оставь свой телефон, что ты обосралась-то? Да ради бога, 8-495. Так, минуточку, я буду записывать. Дальше. 210. 68. 03. 03. Это, конечно, налоговый интересный номер. А это налоговая, которая относится к городу железнодорожной. Ты знаешь что, ты вообще дефективная, еб твою мать. Ты в школе ты хоть 8 классов закончила? Все 11. Да какие нахуй 11, еб твою? У тебя по голосу видно, что ты недоучка. А почему вы ругаетесь? А как мне тебе, ебухами только могу ложить, что ты меня беспокоишь. Я смотрю кино интересное, пью чай, а ты мне хуйню какую-то лепишь. Святослав Викторович, ну что же вы так? Чего? Знаешь что? Можете перезвонить по-другому. Не звони сюда больше, слышишь, что я дефективная. Почему вы ругаетесь-то? Вам звонит. Куда больше не звони. Алло. Я тебе яму выкопал. Нахуй пошел, пидорас ебаный. Ты и так уже полудохлый сам, блядь, пидор. А почему у тебя под дверью мочу воняет? Пошел нахуй, не звони сюда, петух. Я тебя нассал под дверь. Пидорас ебаный, хуесос. Я слушаю вас, алло. Здравствуйте, Святослав Викторович. Кто говорит? Давно... Да это я к вам иногда захожу. Давно что-то не заходили к вам, но вы вроде себя хорошо ведете. Вот. Поэтому нужды нет. По чайнику получите когда-нибудь. Привет. Здорово. Я бык, а ты корова. Святослав Викторович, как у вас дела? Распрекрасно. У вас такое настроение хорошее. Замечательное. В лотерею выиграл. А что выиграли? Ну, это уж военная тайна. Ну, деньги или приз? Естественно, сухарями. А к тебе люди наши не ходят? Ну, такие, как ты, названивают тебе, мать, от них хуй делать. Я не понимаю, ты что, блядь, импотент, нахуй, или больной совсем, парализованный, сидишь на коляске, вот, названиваешь. Занялся бы делом, я твою мать. Работал бы, нет, ты работы хорошая, выучился бы на хорошую специальность, блядь. Женился бы, еб твою мать, семью бы завел, детей бы растил. Смотрел бы на звездное небо, восхищался бы, блядь, читал умные книги, но... Ну, у меня образование никудышное. Чего у тебя образование? Никудышное у меня образование. Ну ты получи новое, ёпта мать. Кто сейчас мешает-то, ебитская сила. Взял в банке кредит, если денег нет, на образование дают, и все. Потом расплатишься. Ну, мне вот просто платят 500 рублей вот в месяц, я же вам говорил, вот за то, что я вам названиваю. Ну это же, блядь, ну это нищета, это самоунижение, блядь. Это вообще ниже человеческого достоинства, этой хуйней заниматься. Святослав Викторович, а вы бы не хотели на Новый год вот с нами вот встретиться во втором дыхании? Подожди, я сейчас потише сделаю телевизор. А с кем с вами-то? Сколько вас? Ну, человека 2-3, может быть. А какой смысл? Вот мне какой интерес с вами встречаться? Мы бы вам заплатили. Ну, мне какой интерес с вами заплатили? Видишь, я ведь, блядь, не продаюсь, не все можно за деньги-то, вот в чем дело. Ну, пообщаться. У нас с вами интереса нет. Понимаешь, у нас с вами ментальность абсолютно разная, мы люди с разных планет. Ты инопланетянин, что ли? Вот смотри, мне, я все равно вам свою голову не подставлю. А вы мне, естественно, свою, блядь. Мыслить, как вы, я никогда не буду. Я всегда буду мыслить так, как я мыслю, как меня воспитывали, блядь. Те понятия, которые я приобрел в юности и прочее, они со мной, понимаешь? Они неизменны, в сущности. То есть вы в любом случае не хотите вот, да, с нами вот встретиться? Ну, мне не интересно с вами, ты понимаешь, блядь. Но это все, что вот встреча с муравьями назначить, это вот тоже живое существо, конечно. И там и жалко по-своему наблюдать за ним, вроде они суетятся. Но это существа, они могут найти общий язык. Человек и муравей, допустим. Или слон. Вот он большой, у него мозг больше, чем у человека, блядь, у слона. А общий язык найти очень сложно, за исключением дрессировки слона, но не человека слоном. Я вам давал адрес вот женщины, которая вам названивала. На Алтайской живет. Где? Ну, на Алтайской 25, я вам телефон давал. Она вам названивала, это... Что она такая? Ну, она тоже такая, она лежала в ПНД. Нет, ты мне, во-первых, дал телефон и сказал, что ты там будешь. А там женщина отвечает мне, говорит, здесь таких нет, и все, и будьте любезны. Нет, ну ты ведешь себя не как порядочный человек, ты понимаешь? Я вообще не представляю, как ты вообще собираешься, вот имея вот такую вот ментальность, вот такие вот, блядь, понятия, строить свою дальнейшую жизнь. Ты понимаешь, ты рано или поздно сам себе наломаешь перед собой дров, и ты провалишься нахуй. Ты просто провалишься сам. Даже никто тебя не ударит, ничего. Сам в такое говно попадешь, что, блядь, ну не знаешь, блядь, пока как из него потом выбраться. Так я же вам помочь просто хотел. А чем ты мне можешь помочь? Ну так она всех ты знает. Ты мне можешь помочь только одним. Чем? Мне сюда не звонить. Мне с вами интересно общаться. Вы очень интересны. А что тебе интересно-то от меня? Что я через каждое слово на ебаный в рот с вами разговариваю? Что тут интересного? Ну, в общем, насчет вот этой вот женщины. Ну и что? Она мне не интересна, эта женщина, ты понимаешь? Это, блядь, вот все, что собаки бездомные бегают, лают там, что-то брешут. Вот сейчас док-хантеры тут появились. Правильно делают? Как же на эту женщину какой-нибудь док-хантер найдется, блядь, ну, накажет ее нахуй. Ну так вы можете просто закончить всю эту историю, она все же знает. Она же вам звонила от имени Аллы Шишковой, вот представлялась. Ну и что, да хуй бы. Нет, а голос Аллы Шишковой, я знаю голос. Что ты мне мозги тебе? Мне звонила 2 года назад Алла Шишкова еще давным-давно. Я ее голос знаю. А у этой женщины пожилой голос, вот который ты мне дал. Там телефон. У нее живет дочка, ей 35 лет. Да мало ли кто у нее живет. Нахуй ты мне вообще про каких-то дочек рассказываешь, внучек. Что ее выебите, ей полегчает. Они мне хуй не щекотали, ты понимаешь? Они мне не нужны абсолютно. Но она, кстати, красивая. У нее 4-й размер. Мне нахуй, у меня есть баб своих достаточно, и красивых, и молодых, и прочее. У меня одна есть, молодая и красивая, мне этого хватит. Там блондинка модель. Да мне наплевать, блондинка. Я сам в детстве блондином был, блядь. Да? Да. Ну, а у вас сейчас темный цвет волос такой. Не темный, а такой русый. Ну, русый да, называется. Да, ну не блондин же. А в детстве был блондин, у меня прямо на фотографии даже на черно-белых видно, что у меня был светлый белый волос. Ну, просто фотографии мы ваших не нашли, к сожалению, вот. Какую? Ну, вообще не нашли фотографии в интернете, нет. А почему вы ее должны найти-то где-то? Ну, мы думали, есть. Вам единственный Женя мог бы дать из архива, он у него там и все. Не, он ничего не дал. Ну, он мог бы дать, там дохуя фотографий. И, кстати, насчет вот налоговой, вот вам звонили, да, вот псевдоналоговая. Там в самом деле мы просто глянули по базе данных, у вас задолженность. Наоборот, мне налоговая должна, а не у меня задолженность. Нет, там написано 121 рубль. Долго. Ой, ну ёптая мать. Мне налоговая должна, вот запомни, мне налоговая должна порядка 10 тысяч с гаком. Ого, это как они вам задолжали? Вот. Вы их на счетчик? А вот так вот, блядь, брали больше, чем положено, нахуй. Вот когда мой бухгалтер всю эту калькуляцию провел, очутилось так, они говорят, ладно, мы ему перешлем, так сказать, ну не знаю, перевели или нет, а значит, 2 года мозги ебали, что вот-вот-вот-вот переведет. Ну, че ж вы их на бутылку не посадили? Ну, их-то жалко, блядь, все-таки труженики за копейки там работают. То есть, вот то, что мы за копейки работаем, нас вам не жалко? А вас не жалко, вы же это, блядь, шантропа, ептать, как это, хуета безлошадная. Вы же, блядь, если вы на государство работали, а то же сами на себя, сука, и вот за гроши, нахуй, унижаетесь, такой хуйней занимаетесь. За это же, блядь, ну, понимаешь, это ниже человеческого достоинства. Ну, кушать-то хочется. Ну, кушать хочется, иди к церкви побирайся, ептать, если работать не хочешь. Поберушка говноедом, что ли? Почему говноедом? Они, знаешь, какие бабки собирают, ептать, мать. Позавидуют, им позавидуют, ты им можешь позавидовать. Ни один нищий тут признался, блядь, Герман, он у нас у всех скорбящих радости, блядь. Он в день, блядь, до 1000 рублей, нахуй, собирает. Так это ж немного. Ну что, ему хватает и на закуску, и на все остальное, и на умственное. Вот так, мой друг. Вы, кстати, не видели вот видеоролики вот в интернете, что выкладывали, вот как вам ходили? Да мне не... Ты понимаешь, у меня совершенно другой склад ума и понятий. Мне это не интересно. Это возьмет ваши вот опарыши, понимаешь, в бочке с говном нахуй, и я буду туда заглядывать. Ты что, ёптан, это для таких, как ты. Это таких, как ты, блядь, вот с такой вот ментальностью, с такими понятиями, понимаешь, что вот с таким воспитанием, блядь, которое без царя в голове, блядь, без руля и ветрил нахуй. не знает, где что такое хорошо, что такое плохо. Ты хоть прочти Маяковского стихотворение, что такое хорошо и что такое плохо. Крошка сын пришел к отцу, спросил у Проха. Я, кажется, в школе читал, не помню уже. Ну вот еще раз перечитай, ептать, может, я поймешь, что такое хорошо и что такое плохо. Святослав Викторович, а у вас есть родственники евреи? Родственники евреи? Конечно, есть. У вас же там вот невестка, по-моему, да? Нет, по жене. У меня родственники, вот которая умерла, женщина, мама, есть. Но не мои кровные родственники. А что с Танюшей? Потом у меня в Израиле моя, как это говорят в таких случаях, троюродная жена живет. А почему вы туда не переехали? Там же тепло. Вот да, что там мне делать-то, ептвою мать. Там климат такой, что мам, не горюй, блядь. Там летом подохнуть можно без кондиционера. Ну, так там врачи нужны. Там врачей не проебать, что собак бездомных здесь в Москве, блядь. Ну, вы же народный целитель, вам там нашли бы... Ну, народный, здесь народу больше, чем в Израиле, блядь. Недостаточно народу. Так вы лечить не хотите. Ой, ладно, все, пока. Иди-ка нахуй. Алло. Добрый день, Сергей Иванович. Да, я слышу. Это по поводу Блинкова. Можете какого? Сейчас? Блинкова Святослава Викторовича, который на Голиковской да. живет. В общем, ему опять сегодня, ему дверь подожгли вот эти хулиганы. Вот сколько они подожгли? Ну вот сегодня утром пришли. Это Евгений, его сын Святослава Викторовича. Сегодня опять пришли, разрисовали, подожгли дверь. Опять убежали. А где сам Евгений? Дома вот. А, понял. Ладно, все, давай. Алло. Да, слышу. Ну ты хочешь тебе так хуй соснять? 5 утра, блядь, буду делать звонки нахуй. И хуй ты от них отключишься. Понятно. Алло. Я на тебя заявление написал. Пошел нахуй. Да, я слушаю вас. Доброе утро, Святослав Викторович. Ну, чё, какое ж утро? День, ептай мать, уже обедают люди. Ну, я только проснулся. Ну, ебать, дураки все подолгу спят. А, Денис, ты? Да. Привет. Ну, ты сейчас там у... Ты сейчас у Блинкова? Да. Ну, давай, я в Москве сейчас как буду подъезжать, тогда ты звонишь. Ну, где-то через полчаса, может, 40 минут. Это поаккуратнее. А оружия у них, надеюсь, нету? Не будут они нас шмалять? Да нет, стрелять не будут они, так зачем? Надо будет они без оружия, как бы. Просто если много вас будет там, вот если приедет больше двух, тогда уже будет оружие. Не, нас двое. Я говорю, мне друг просто на машине, мне своей нету, попросишь. А, ну, какие не проблемы. Ну, ты позвони, как будешь подъезжать вот на мой мобильник, на который на 900 начинается. А, на 900 который. Угу. Хорошо, все, Денис, давай. Ну, давай. Алло. Я к тебе сейчас подойду, ебало разобью в говно, ну, подходи, полностью. Подходи, я тебе хуем по лбу, блядь, не скучу. Я сейчас иду уже, блядь, сука, открывай. Иди сюда, петух ебаный. Сейчас сюда. Уже иду, блядь. Иди, петушиный харя. Алло. Да. Ну что, он нас нахер послал. Кто? Святослав Викторович. Да он сейчас нервный, вводи код домофона, заходи. Да это вот только что оттуда вышли, он нам сказал, идите отсюда, блядь, что вам надо вообще? Давай назад иди, блядь, я с ним поговорил. Он сейчас зашел, говорит, какие-то хуесосы пришли. Я с ним пообщался, давай назад иди. Послал. Закрыл дверь, сказал, что нахер больше не открою. Давай иди обратно. Он просто не понял, кто это пришел. Я ему сейчас сказал, кто приходил. Он говорит, какие-то хуесосы пришли, говорит, я их нахуй послал. Слушай вас. Ты что меня нахуй послал, охуел что ли, сука? Выходи к домофону сейчас. Не звони сюда, петух ебаный. Не звони сюда, оставь свой адрес, я к тебе сам приеду, петушиный харя. Записывай. Ебать не буду, но на бутылку посажу, блядь. Как татарии нахуй. Давай, записывай. Давай адрес свой, петух. Алтайский 25. Алтайский, хуяйский. Пиздишь, сука. Телефон домашний, оставь, что я тебе сейчас перезвонил. 210-68-03. Ты уже пиздил этот телефон, врешь, пидорас ебаный. Трусливый харя. Ты меня домой не пустил, я подошел с человеком, ебал тебе. Петух пидоебаный, блядь, мразь поганая. А ты только сыкло вонючее. Ну, никто не открывает. Ну, звони в звонок, там сверху, справа. Звонил, стучали, никто не открывает. Он крикнул, блядь, идите нахер отсюда, а мы сейчас пока вот, типа, не вызову, блин, там, милицию, полицию, там, и все, вот, больше все, разговор окончен. Звони в звонок. Ну, звонил, вот. Слушай, сейчас еще раз позвоню. Ни хера не открывают. Не открывают? Не. Тогда спускайся на первый этаж, звони в эту, в 18-ю к Саше. В 18-ю к Саше? Да. Ну, ладно, сейчас попробуем. Ты трубку только не вешай. Вот, чтоб сразу все выяснил. В смысле выяснить, что сейчас? Не, ну чтоб точно было, что ты подошел, потому что я не знаю. То мне кажется, как будто ты вообще никуда не ходишь. А мне такое ощущение, что ты, а как ты, если ты дом, почему ты не открываешь? Так я за пивом вышел сейчас. Я в 20-й стучу, звоню. И, ну, ты сам можешь выйти, если он не открывает, отец твой? Да он мне сказал, говорит, не выходи, говорит, сиди тут, блядь, и все в комнате, блин. Спусти почему? Тогда 18-ю. Да я откуда знаю, что, почему, блин. То есть он тебя не выпускает? Нет. И сам не открывает? Как тогда? Ну, я не понимаю вообще. Как, давай, как нам встретиться? Давай в эту 18-ю сейчас. Выйди на улицу. Постучи в 18-ю, там выйдет Саша, мамочка. А, ну. Ну вот он сейчас подойдет, он, у него мобил, он с мобила звякнет вот Святославу, и все, он выйдет. А ну, если его дома нет, что делать? Да он дома сейчас. Уверен? Конечно, он же бандит. Ну, стучал сейчас, не знаю, сейчас подождем, выйдет или нет. А, собака не лает, нет? Mm-mm. Блин, его, наверное, дома тоже нет. Тогда назад к целителю. Че-че? К Святославу Викторовичу назад надо стучать. Ну, сейчас пойду с ним попробую достучаться. Ну, ты сам что, не можешь встать, дверь открыть? Да он меня не выпускает из комнаты. Он меня закрыл тут, блядь, говорит, сиди тут нахуй, и все. Почему? Да я откуда знаю. Он запретил мне выходить, говорит, не выходи отсюда. Я, говорит, сам разберусь. Ладно, сейчас попробую еще ему постучать. Может, звонок не работает? Постучи, попробуй. Да иди нахуй! Да ебали, блядь! Не открывай, кричите, идите нахуй. Стаслав Викторович! Алло, Денис. Да. Скажи от Артема. А? Скажи от Артема. Чего? От Артема. Че от Артема? Алло. Да. Скажи от Артема пришли. Насчет Артема и Дениса. Шишкова. Он сейчас откроет. Насчет Артема и Дениса Шишкова? Да. Сейчас, давай перезвоним. Ну, он, короче, сказал, мне похуй на всех Шишковых, блядь, я таких хоть не знаю. Скажи, от Шишкова Артема вот к Денису пришли? Я сказал ему, он сказал, идите нахуй вас вместе своим с Артемом, блядь, отъебитесь от меня. Вы заебали вы меня, все, видишь. Выходи сам, я что тут, правда, блядь, по всем дверям стучать, уже соседи вон повылазили все, кто такие, что вы тут делаете, блядь, сейчас милицию вызовем. Сейчас выгребут меня тут херам собачьим, блядь. Блин, ладно, подожди просто в подъезде, не выходи, я сейчас выйду, попытаюсь выбежать, потому что он тут бегает, что-то злой такой, сейчас постараюсь выйти. Ладно, хорошо. Алло. Ты что, дверь мне не открыл, паскуда? Заходи, паскуда ебаная, блядь. Бутылка уже все смазана, блядь. Тебя ждет. Я заходил, блядь, ты не открыл нихуя. В общем, сейчас в течение 1-2 часов опять придут хулиганы вот к Святославу Викторовичу двери зарисовывать. Как-нибудь примите меры там как-нибудь. Послушай меня, секундочку, придурок. У тебя что, обострение очередное, что ли? Иди, да у меня обострение, ебаный. Я знаю этих людей, они придут. Алло? Я к тебе сейчас подойду и ебало набью. Хуй занюхаешь. Алло. Доброе утро, Сергей Иванович. Я слышу. Вы не хотите у нас быть Дедом Морозом на утреннике телефонных хулиганов? А Святослав Викторович будет вашей Снегурочкой. Адрес смс-кой мне скинь, я приеду. Из Москвы речь деревный совет, чем вам помочь? Скажите, пожалуйста, вот участковый корп Сергей Иванович, он будет у нас Снегурочкой на нашем утреннике вот участвовать? Здравствуйте. Здрасте. Обязательно, обязательно Сергей Иванович у вас будет. А то он какой-то робкий, слушайте. Я вот ему говорю, мол, давайте вот к нам вот на утренник. Он говорит, не буду, говорит, отстань от меня. Ну, понятно, понятно. Может, еще кого-нибудь посоветуете вот нам на утренник? Да не, ну, ваш любимец-то Сергей Иванович. Его, наверное, никто вам не заменит. Ну, он не хочет почему-то. Вот с дома съехал, да. Надо убедить, надо убедить. Думаете, да, вот надо что? Конечно, конфетам, шоколадом. А какие вот конфеты там любят, вот скажите, пожалуйста. Ну, какие же еще, Сергей Иванович? Мишка на севере, все, он клюнет сразу. Понял. То есть ему с конфетками надо, да, вот подходить? Ну, да. То он вот не хочет. То Святослав Викторович на Голиковском тоже хочет. Тут у нас Дедом Морозом быть, говорит, Снегурочка нужна. Давайте по участковому возьмем. В паре они, значит, будут. Вы такой веселый. У вас смена удалась, что ли? Да нет, только наступаю. Я просто давно вас не слышал. Давно. Вот, ну, а почему вы не хотите вот вызовы делать вот на Голиковский туда? Больше не делаете? На этот, дом 7, что ли? Да. Да, без этого Голиковского, дом 7. Знаете, сколько забот, не в проворот. А что, еще есть такие забавные личности, да? О, есть. Но в основном женщины. Знаю, у нас там некоторые. Может, мы их всех к народному целителю вот отправим, этих женщин, он их вылечит? Вот, это вообще отлично. Он же народный целитель, вы же знаете, да? Ну, конечно. Вы слушали? Я сказал, международный. Вы слушали вот записи с ним? Да слышал. И как вам, понравилось? Великолепно. Ну, смешно ведь вышло, вот особенно вот с вызовами вашими. Он так вот кричал, вот участковый типа. А участкового слышали записи, вот как он тогда кричал? Нет, участкового нет. Нет, не слышали? Нет. А обязательно послушайте, он так кричал. Участковый, вот Сергей Иванович, когда ему домой позвонили, вот мы его вычислили по базам. И он так кричал, я в ОСБ обращусь, вы не знаете, с кем связываетесь, я вас всех посажу, так кричал. Да нет, ну домашний, конечно, это уже перебор. Как говорится, на службе-то служба, а домашняя лучше, конечно, не трогать. Но это действительно перебор уже. Ну да, просто он не хотел вот общаться по-служебному. Так смешно получилось. Вы послушайте обязательно вот в интернете, вот корп Сергей Иванович, там записи есть. Он такой смешной там. Ладно, удачной вам смены. Спасибо, всего доброго. Алло. Сергей Иванович, это Антон, там со связью просто что-то. Уделите минутку, если вам не сложно. Вы, вас очень плохо слышно, еще раз, да, вы говорите, очень слышно, плохо. Уделите минутку, пожалуйста. Алло, да, уделите, пожалуйста, минутку, Сергей Иванович. Да, вы очень плохо слышно, говорите. Да, понимаете, дело в том, что вот иногда мы приходим, вы его знаете, к Святославу Викторовичу. Святослав Викторович вот ваше имя называл и говорил, что вы нас ищете, что у нас будут проблемы с вами и так далее. Я просто хотел уточнить сразу этот момент, чтобы потом не возникло недопонимания какого-то. Мы не нарушаем никакие законы. То есть то, что граждане Российской Федерации приходят домой к другому гражданину Российской Федерации, это же не есть нарушение закона. Мы просто звоним ему в дверь, вот, чтобы узнать, как у него дела. Он начинает угрожать вами, дает ваш телефон, говорит, звоните, узнавайте, что с вами, мол, будет. Я хотел узнать, за что нас ловят вообще. Он говорит, там дело уголовное заведено. Я просто вот этого понять не могу. Для меня это просто открытие было и шок. Я не знаю, я первый раз слышу о ваших проблемах. Я понял. Все. Тогда вопросов больше никаких нету. Извините за беспокойство, Сергей Иванович. До свидания. Святослав Викторович, скажите, пожалуйста, как вы планируете встречать Новый год? Ну, уж как-нибудь встречу. Ну, может, у вас какие-то особые планы там или классический дома с шампанским? Не думаю. Я в праздники обычно отдыхаю. Во втором дыхании, да? Да Господь с тобой. Алло. Я тебе в сраку бутылку зашибу, там ее раскалю. Ты так ебаный вообще дырки, что у тебя есть, блядь. Алло. Алло, Слава, привет. Кто говорит? Анжела. Какая Анжела? Хугаева. А? Хугаева. Так, ну что дальше, Анжела? Слава, посоветуй мне, какой чай? Вот я тебе в прошлый раз звонила. Насчет чего? Вот ты чай пил и фильм смотрел. Так вот, как фильм-то и тебе... Какой ты чай пил тогда? А то я сейчас думаю, мне какой попить? Зеленый или черный? Что зеленый? Чай. Что? Ну что чай, зеленый или черный чай? Какой ты предпочитаешь? Лучше красные сорта, там больше флавоноидов. Угу. Есть такие, называется красный. Красный, они тонизируют, да, очень. А тебя тонизируют они? Сухаревская, знаешь магазин индийские специи? Там вот есть этот чай, нескольких видов. Поехали вместе. Я там сегодня был. А чё ж меня не взял? Ну, к сожалению, ты свой телефон не оставляешь. Оставляла. Когда? Ну, я ж тебе сколько раз звонила-то. Вот. В общем, езжай. Я к тебе и приезжал, эта дверь мне не открыл. А фильм какой мне посмотреть? В индийские специи езжай, там купишь этот чай. Все, пока я сейчас занят. Алло. Будешь у нас подставкой для елки на Новый год? А ты подсасывать будешь у всего подъезда? На Новый год буду, если на утренник замороженное. Придешь. Замороженное. Дедом Морозом будешь у нас? Алло. Алло, Слава, привет, это Анжела. Анжела. Да. Слушай, у меня к тебе... Не доставай меня. Нет, у меня к тебе выгодное предложение. Какое? Слушай, будешь на Новый год у нас Дедом Морозом. Мы тебе заплатим. Анжелочка, я не хочу тебя не оскорблять, не обижать. Ты пошевели в своих мозгах куриных, ладно? И больше не звони. Ну а чего? Ты же колоритный такой мужчина.